братья и сестры, мы слушали много отчетов, рассказывали, как мы много потрудились. С каким настроем поедем домой с этой конференции? Когда Иисус Христос посылал учеников на проповедь, они приходят, возвращаются с проповеди и говорят: «Господи, и бесы повинуются нам по имени Твоем». А Господь их учил, говорит: когда вы сделаете порученное, вы отвечаете: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Я думаю, друзья, что то, что сделали, это милость Божья. Если бы Бог не содействовал в этом, то ничего этого бы не было. Я хотел, друзья, две мысли сказать кратко, и мы помолимся. Я прочитаю Римлянам 10 глава, 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Братья и сестры, почему мы благовествуем? Что движет нами? Часто мы слышим, что это долг. Павел говорит: я должен. Это наш долг, мы должны идти проповедовать. Это правильно, это соответствует Слову Божьему. Но еще одна причина, которая должна побуждать нас к благовестию, к свидетельству о Христе, это лично наше спасение. Оно стоит в прямой зависимости, наше спасение, от того, благовествуем, исповедуем ли Иисуса Христа. Исповедание – это в данном случае не просто в сердце, в душе верить, исповедовать Иисуса Бога, а это и провозглашение. Исповедание включает в себя смысл, что публично признавать, публично провозглашать. И иногда нам люди неверующие говорят, что «Да что вы вот со своим Богом вот ходите, вот мы тоже верующие, у нас тоже Бог в душе, мы тоже верим». А здесь конкретно Писание говорит, что устами веруют, сердцем веруют к праведности. Это хорошо, мы должны сердцем веровать, но это к праведности нашей, оно содействует. А устами исповедуют ко спасению. То есть лично наше спасение, друзья, оно еще во многом зависит от того, будем ли исповедовать Иисуса Господом. И это, друзья, накладывает на нас большой отпечаток, когда мы лично участвуем в служении благовестия. Друзья, как это дисциплинирует? Это заставляет нас самих лучше изучать Священное Писание. Я вот был на лечении, друзья, недавно в Винницкой области. Я еще потом коснусь тоже вот к этому моменту, что был на лечении. Мне пришлось встретиться с человеком, который очень утвержденный кальвинист. Я скажу, друзья, что мы во многом даже не представляем, и для нас вообще даже непонятно, неужели можно так понимать некоторые места Священного Писания. И как те, которые мы хорошо знаем, проповедуем, для нас это давно известные истины, но их настолько могут перекрутить и истолковать по-другому, что просто удивляться приходится. И даже никогда не думал, что его можно так истолковать. Вот люди так его понимают и истолковывают. Поэтому, друзья, вот мы, когда свидетельствуем другим, по-другому начинаем осмысливать некоторые места Священного Писания. Вот. И начинаем видеть свою нищету, что мы сами где-то слабо знаем Писание, не хватает, может быть, дерзновения, вот, сами не до конца утвержденные в каких-то истинах. И это помогает нам самим духовно расти. Ну, а самое главное, я мысль хотел из этого текста взять, друзья, что исповедание и наше свидетельство о Христе, оно содействует нашему спасению. В заключение, когда мы помолимся сейчас, я прочитаю текст из послания к евреям, 3 глава, с 4 стиха по 6. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Братья и сестры, основной мысль, и я хотел сказать на 6 стих. Бог созидает дом. Этот дом есть церковь, тело Христова. Дом же его мы. Дом же его мы. И мысль, которую я хотел подчеркнуть из этого текста, сказано, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Мы поедем в своей церкви, дальше будем трудиться, и пусть это напутствие, оно сопровождает нас. Нам нужно дерзновение и упование, которое мы имеем через Иисуса Христа, в Иисусе Христе, твердо сохранить до конца. Вот эту мысль дальше в этой же главе сказано 14 стихом. Брат Сережа Смарганца, он читал этот текст, может, не все запомнили. Здесь сказано так, 3.14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Друзья, ту жизнь, которую подарил нам Бог, и упование, и дерзновение, это нужно сохранить. Я опять вернусь, друзья, к тому примеру. Вот был на лечении в городе, где нету церкви нашего братства. Я побыл на собрании в зарегистрированной общине. Скажу, друзья, печальная картина. Просто печально все это видеть, смотреть. Вот до чего может дойти христианство. Мне сказали друзья, у которых я проживал, говорят, если бы ты еще в воскресенье побыл на собрании, ты бы больше увидел. Ты бы больше увидел. Но я не стал тратить на это воскресенье. Я посещал церковь в Виннице, посетил, побыл в общении с друзьями и поклонился Богу. Сидеть, смотреть, только сожалевать об этом весьма печально. Друзья, народ Божий, это в прошлом одно братство у нас. Догматически у нас не было раньше никаких различий. Сегодня, друзья, мы видим, что расстояние между нами все больше и больше. То есть не сохраняют Слово Божие, путь Господний, и печально на все это смотреть. Мы когда в этом году вот с молодежью выезжали из молодежного лагеря, я выезжал в числе последних, мне нужно было там базу полностью эту сдать, и там мне было несколько сестер из Верхнеднепровской церкви. И я видел удивление на лицах сестер, когда после нас на это же место заехала молодежь с другого братства. Это были не харизматы, друзья, это были баптисты. Ни одной девушки не было даже в короткой юбке. Все были в шортиках, в маечках. Но я сначала думал, что просто девчонки ехали куда-то на турбазу отдыхать и заблудились. Там несколько баз отдыха, и, наверное, они туда попали. А потом я увидел, что нет, вся эта молодежь, вот, они съехались все в таком виде. Вот. И после этого, друзья, все вместе, братья и сестры, рядышком речка, все пошли вместе купаться. Потом там их братья назидали, они Слово Божие разбирали, друзья. Ну, все это очень трудно, друзья, все это вместить. И печально было, друзья, на это смотреть, потому что не сохранили. Все дальше отступление оно идет. И я скажу, друзья, если не будем держаться пути Господнего, то, что Бог открыл нам, каким путем ведет братство наше, друзья, нужно это твердо сохранить до конца. Мы к этому придем, если не будем этого держаться. Поэтому, как уже вот говорили братья, сейчас будем молиться, усердно, сердечно попросим, поблагодарим Бога за все, что Бог позволил нам сделать, покаемся за то, что не смогли сделать, или, может быть, медлили, были беспечны. и помолимся, чтобы Бог благословил в дальнейшем, туда, куда мы не дошли в этом году, чтобы нам с Божьим, при Божьем содействии совершать труд, но и личное хождение перед Богом, братья и сестры, здесь сказано дерзновение и упование. Дерзновение мне видится, что это наш пыл в служении, ревность, которая вот необходима для того, чтобы совершать труд. А упование – это лично наши взаимоотношения с Богом. Друзья, идет спад, мне кажется, в благовестии, в служении. И все труднее найти благовестников. Эта мысль мне нередко уже звучала здесь. Поэтому нам нужно сохранить и личное упование на Бога в личном хождении, и дерзновение в служении твердо сохранить до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.